разве мы подруги, что ты говоришь эдакое? — А что я такого сказала? — обомлела Параша. — Худое сказала, — ответила Надежа. Марфуша согласно кивнула. — Не говорила я ничего худого, — Параша возмутилась. — Живете вместе, так? Да еще сама ты говоришь, остальные тут все взрослые. Если такие вы злонравные да нелюдимые девки, что живете вместе, а сдружиться не можете, так-то вам худо, а мне не худо. Девочки прыснули. — Не понимаешь ты верно, — улыбнулась Надежа. — Ты ведь мирская, да и в обители, сказывают, ни разу не живала. Мы не подружки, а сестры. Другое это дело. Дружба мирское. Нам тут нельзя никому сердцем-то прилепляться, а любить надобно всех. Что молодых, что старых, одинаково. Поняла теперь? Поняла, Параша смешалась. Давай быстрей, мы тебе одеться-то поможем? — затараторила Марфуша. — Обитель покажем, чё время-то терять? Через 10 минут все три уже вышли на крыльцо. Солнечный погожий день сверкал в цветах роз, отяжеливших ветви кустов. Розы ровными рядами окружали длинное строение и ведущие к нему гравийные дорожки. Где-то между розами и липами виднелись деревянные скамьи. Строение лепилось к гладкой высоченной стене из камня, по которой шла крытая тесом галерея. — Ай да наверх! Оттуда во все как на ладошке! — Надежа на ходу протянула Параше нерумяную просфору. — На тебе! Жаль, на еду-то время тратить! Да и трапезничать скоро. На стену вели каменные ступеньки, очень крутые и узкие. Свежий лесной ветер ухватился за непривычно распущенные волосы Параши и начал швырять их ей в лицо, мешая смотреть. Лес, наполнивший его запахами, стоял ни близко, ни далеко за полями. Впрочем, ни лес, ни поля, что открылись по одну сторону стены, не слишком увлекли Парашу. Не в пример интересней был вид, открывавшийся не наружу, а внутрь. Огромный собор, поставленный посередь, делил обитель на три части. Границами их были мощеные дороги, ведущие к собору от ворот. Две дороги, обсаженные по своим сторонам деревьями, подводили к каменным крыльцам собора. Каждое крыльцо было широким и высоким, ступеней в 12, и открытой площадкой опоясывало храм. Никогда не видала Параша такого большого храма. Да чтоб еще парадные входы в него были не с земли, а как бы с балкона. Куда подводила третья дорога, покуда видно не было. «Спальный покой тут», — Марфуша указала рукой на длинное здание, из которого они вышли. Таких же было несколько, с цветами и клумбами вокруг. «А рядом службы, вишь, поварня, что с колодцем рядышком, баня, там же склады, амбары да мастерская». Другая часть оказалась отведенной под плодовые деревья и огороды. Там и сям, на капустных грядках и под яблонями, мелькали черные одеяния женщин с корзинами, тяпками, бадьями. В третьей части небольшая церковь, в соборове она показалась бы большой, высовывалась из-за собора. «А там чего?» «Кладбище». Силясь разглядеть получше, Параша ушиблась ногой обо что-то железное. Это оказался непонятный раструб, сквозь наклонную щель которого зеленела трава под наружной стеной. «Эк, ногу зашибла!» Зачем такая дыра? Кипящую смолу лить. Обитель-то когда-то еще строили. Против многих врагов инокини оборону держали. И татары шли, и поляки. Так это когда было? Сейчас-то время мирное, можно и заделать дыры-то. А Пугачевщина разве давно была? Надежа вздохнула. Да сюда злодеи-то не доходили, а все-таки время всегда одно, голубушка-барыня. Вот оно где! Уж ищут, ищут, прости господи! Вы на стену залезли! Параша чуть не прыснула. Так забавно было смотреть, как вчерашняя послушница, поднимаясь по лесенке вдоль стены, словно растет на глазах. Сперва в ногах у девочек появилась ее рассерженная голова, затем к голове приросли плечи, стан. Матушка-игуменья за ней послала, она с девчонками балуется. Волосата, волосата! Когда ж теперь прибирать? Скажет матушка, растрепка приехала, прогневается. Параша почувствовала, как отливает от лица кровь. Вот оно, началось. Гром грянул как раз тогда, когда она вовсе забыла о тучах. Не бронись, матушка-сестрица Миланья. Напугала барышню-то. И то верно. Да не дрожи ты так, деточка. — приговаривала женщина, подталкивая Парашу. — Даст Бог, не прогневается, матушка. Дороги в покое княгини Параша не запомнила. Так подгибались колени и темнело в глазах. Похоже, что было недалеко. Параша не успела оглядеться, как она оказалась в просторной комнате с затененными белой кисеей окнами. — Погоди здесь! Выпустив, наконец, Парашу из цепких маленьких рук, послушница Милания выскользнула из покоев. В комнате никого не было. Но из-за темных портьер, закрывающих вход в смежную с ней другую, доносились два голоса. Один глубокий, звучный, но вместе с тем гибкий, привыкший лишь повелевать. Другой рассыпь чатой мелкой, словно слова стучали сухим горохом в деревянную миску. Сквозь шум в ушах Параша кое-как расслышала, что голоса обсуждают, где лучше сено, за поймой или перед ближней рощей. Девочка осмелилась оглядеться. Покои матери Евдоксии были красивы, но строги. В дальнем углу высилась страшная кровать с резными черными столбиками, державшими бархатный темно-коричневый полог. Икон было, понятное дело, много, но они показались Параше какими-то необычными, похожими скорее на господские портреты, что висели в Сабуровском дому, в зале и в кабинете. Неужто художник с драным локтем писал их, пристроившись со своим ящиком прямо напротив Иисуса или Девы Марии? А Дева Мария по три часа кряду сидела в неподвижной позе и скучала, как Нелли, минувшей весной. — Ты бумагу-то сейчас и перебели! Что-то стукнуло и зашуршало. — Высокая и дородная, вся в черном княгиня выплыла навстречу Параше. Лицо ее было красиво даже и в преклонные лета. Белое и румяное, без белилы румян, с живыми черными глазами, маленьким округлым подбородком и тонким с трепетными ноздрями носом. Так вот она, дочь моей крестницы. Нет, дитя, не целуй мне руки. Я хочу без церемоний обнять тебя. Дай посмотреть, похоже ль. Под пытливым взглядом этих черных веселых глаз Параша больше всего хотела сожмуриться. Что, Лиза, Держится ли она? — спрашивала между тем княгиня, вертя Парашу за плечи. — Богу молится, — прошептала Параша, надеясь, что удачный ответ умаслит игуменью. — Не лги мне, дитя! Княгиня нахмурилась. — У Лизы Бог в сердце, но не в голове. Не думаю, чтоб горе ее изменило. Боюсь, и ты воспитана не как надобно, но о том мы поговорим еще с тобой. А теперь ответь. Как могло получиться, что тебя пустили в дорогу с одним кучером без единой женской прислуги? Или это мода теперь самое себя обслуживать в дороге? Родители твои, я чаю, не отстали от негодника Жан-Жака? Ответ был заготовлен заранее, поэтому Параша приободрилась. — Со мною были две дворовые девчонки, матушка. Только заболели обе вчера, как ночевали в селе. — Заболели? Прохладная белая рука игуменьи легла Параше на лоб. — Чем? — Животом. Хозяйка грибов в сметане пожарила, поели да и занемогли, очень уж маялись, а я побоялась оставаться, что беспокойство выйдет, долго-то еду, на обратной дороге человек их заберет и домой отвезет. Дети есть дети, нет бы взрослую женщину приставить. Княгиня вздохнула укоризненно, но тут же встревожилась вновь. А ты тех грибов совсем не ела, Елена? — А я, матушка, грибов не люблю, вовсе не ем никаких. Княгиня засмеялась приятным негромким смехом и неожиданно крепко прижала Парашу к груди. — Теперь вижу, ты и впрямь похожа на мою Лизоньку, а я уж понять не могла, чего сердце молчит. Елена, дорогое дитя!